Приложение к трансцендентальной диалектике. О регулятивном применении идей чистого разума. Результат всех диалектических попыток чистого разума не только подтверждает то, что мы доказали уже в трансцендентальной аналитике, а именно, что все наши заключения, желающие вывести нас за пределы возможного опыта, обманчивы и неосновательны, но и показывает нам, в частности, что человеческий разум имеет при этом естественную склонность переходить эту границу и что трансцендентальные идеи для него также естественны, как категории для рассудка, однако с той разницей, что последние ведут к истине, то есть к соответствию наших понятий с объектом, а первые производят только видимость, но непреодолимую видимость, против которой вряд ли можно устоять, даже прибегая к самой острой критике. Все, что имеет основу в природе наших способностей, должно быть целесообразным и согласным с их правильным применением, если только мы можем оградить себя от некоторых недоразумений и найти верное направление для них. Следовательно, трансцендентальные идеи, по всей вероятности, должны иметь полезное и, значит, имманентное применение. Хотя, если неверно понять их значение и рассматривать их как понятия действительных вещей, они могут стать в своем применении трансцендентными и потому обманчивыми. В самом деле, не идея сама по себе, а только ее применение может быть в отношении всего возможного опыта или выходящим за его пределы, трансцендентным, или присущим ему, имманентным, в зависимости от того, направляем ли мы идею прямо на якобы соответствующий ей предмет или только на применение рассудка вообще к предметам, с которыми он имеет дело. И все ошибки, вызываемые подстановкой, всегда следует приписывать недостатку в способности суждения, а не рассудку или разуму. Разум никогда не имеет прямого отношения к предмету, а имеет всегда отношение только к рассудку и посредством него к своему собственному эмпирическому применению. Следовательно, он не создает никаких понятий об объектах, а только упорядочивает их и дает им то единство, которое они могут иметь при максимальном своем решении, то есть в отношении к полноте рядов. Рассудок обращает внимание не на эту полноту, а только на ту связь, посредством которой повсюду возникают ряды условий согласно понятиям. Следовательно, разум имеет своим предметом, собственно, только рассудок и его целесообразное применение. И подобно тому, как рассудок объединяет многообразное в объекте посредством понятий, так и разум со своей стороны объединяет многообразное содержание понятий посредством идей, ставя некоторое общее единство целью действий рассудка, которые вообще-то занимаются только дистрибутивным единством. Итак, я утверждаю, что трансцендентальные идеи никогда не имеют конститутивного применения, благодаря которому были бы даны понятия тех или иных предметов, и в случае, если их понимают таким образом, они становятся лишь умствующими диалектическими понятиями. Но зато они имеют превосходное и неизбежно необходимое регулятивное применение, а именно они направляют рассудок к определенной цели, ввиду которой линии направления всех его правил сходятся в одной точке, и хотя эта точка есть только идея, фокус имагинариум. Воображаемый фокус, воображаемая точка. Латынь. То есть точка, из которой рассудочные понятия в действительности не исходят, так как она находится целиком за пределами возможного опыта. Тем не менее, она служит для того, чтобы сообщить им наибольшее единство наряду с наибольшим расширением. Отсюда, правда, возникает обманчивое представление, будто эти линии и направления исходят из самого предмета, который находится якобы вне области эмпирически возможного познания, подобно тому, как видны объекты за отражающей поверхностью. Однако эта иллюзия, которой, впрочем, можно помешать вводить нас в заблуждение, неизбежно необходима, если кроме предметов, находящихся перед нашими глазами, мы хотим видеть также и те предметы, которые лежат далеко от них за нашей спиной, то есть в нашем случае, если мы хотим направить рассудок за пределы всякого данного опыта, составляющего часть всего возможного опыта, и, стало быть, довести его до максимального и крайнего расширения. Рассматривая все наши рассудочные знания во всем их объеме, мы находим, что то, чем разум совершенно особо располагает и что он стремится осуществить, это систематичность познания, то есть связь знаний согласно одному принципу. Это единство разума всегда предполагает идею, а именно идею о форме знания как целого, которая предшествует определенному знанию частей и содержит в себе условия для априорного определения места всякой части и отношения ее к другим частям. Таким образом, эта идея постулирует полное единство рассудочных знаний, благодаря которому эти знания составляют не случайный агрегат, а связанную по необходимым законам систему. Эту идею, собственно, нельзя назвать понятием объекта. Она есть понятие полного единства этих понятий, поскольку это единство служит правилом для рассудка. Такие понятия разума не черпаются из природы. Скорее наоборот, мы задаем вопросы природе сообразно этим идеям и считаем наше знание недостаточным, пока оно неадекватно им. Мы признаем, что вряд ли можно найти чистую землю, чистую воду, чистый воздух и тому подобное. Тем не менее, их понятия необходимы, и, следовательно, эти понятия, что касается полной чистоты, имеют своим источником только разум, чтобы надлежащим образом определить участие каждой из этих естественных причин в явлении. Так, мы сводим все виды материи к земле, так сказать, к одной лишь тяжести, к солям и горючим веществам, как силам, наконец, к воде и воздуху, как средствам общения. Это как бы машины, при помощи которых действуют указанные вещества. Чтобы, согласно идее некоторого механизма, объяснить химические действия видов материи друг друга. В самом деле, хотя в действительности так не выражаются, тем не менее нетрудно обнаружить такое влияние разума на классификации, устанавливаемые естествоиспытателями. Если разум есть способность выводить частное из общего, то общее или уже само по себе достоверно и дано, и тогда требуется лишь способность суждения для подведения, и частное необходимо определяется этим. Такое применение разума я буду называть аподектическим. Или же общее принимается только проблематически и составляет лишь идею, а частное достоверно, но всеобщность правила для этого следствия составляет еще проблему. Тогда многие частные случаи, которые все достоверны, проверяются при помощи правила, не вытекают ли они из него. Если похоже на то, что из правила вытекают все частные случаи, которые могут быть указаны, то отсюда мы заключаем ко всеобщности правила, а затем от всеобщности правила ко всем случаям, даже тем, которые сами по себе не даны. Такое применение разума я буду называть гипотетическим. Гипотетическое применение разума, основанное на идеях, рассматриваемых как проблематические понятия, собственно, не есть конститутивное применение, то есть оно не такое применение, благодаря которому, если хотят судить по всей строгости, следовало бы истинность всеобщих правил, допускаемых в виде гипотезы. Действительно, как же мы можем знать все возможности следствия, которые, вытекая из одного и того же принятого основоположения, доказывали бы его всеобщность. Это применение разума только регулятивное, и цель его – вносить, насколько возможно, единство в частные знания и тем самым приближать правила к всеобщности. Следовательно, гипотетическое применение разума имеет целью систематическое единство рассудочных знаний, а это единство служит критерием истинности правил. Но систематическое единство только как идея есть, с другой стороны, исключительно лишь предусматриваемое единство, которое само по себе должно рассматриваться не как данное, а лишь как проблема. Однако оно служит для того, чтобы подыскать принцип к многообразному и частному применению рассудка и тем самым привести его также к случаям, которые не даны, и придать ему связность. Отсюда видно лишь, что систематическое или достигаемое разумом единство многообразных рассудочных знаний, есть логический принцип, требующий помочь рассудку посредством идей там, где он один не может дойти до правил, и вместе с тем привести различные правила его, насколько возможно, к согласию, систематическому, под одним принципом и тем самым к связности. Что же касается вопроса, не предназначено ли свойство предмета или природа рассудка, познающего их как таковые, сами по себе к систематическому единству, и нельзя ли в какой-то мере априори постулировать это единство также и безотносительно к такому интересу разума, и значит сказать, что все возможные рассудочные знания, в том числе и эмпирические, имеют достигнутое разумом единство и подчинены общим принципам, из которых они могут быть выведены, несмотря на все свои различия. Это утверждение было бы трансцендентальным основоположением разума, которое установило бы не только субъективную и логическую необходимость систематического единства как метода, но и его объективную необходимость. Мы поясним это одним из случаев применения разума. К различным видам единства, сообразно понятиям рассудка, принадлежит также единство причинности субстанции, называемой силой. Различные явления одной и той же субстанции показывают, на первый взгляд, так много разнородного, что сначала приходится допускать чуть ли не столько же сил, сколько обнаруживая действий, как, например, в человеческой душе ощущение, сознание, воображение, воспоминание, остроумие, способность развлечения, удовольствие, страсть и так далее. Вначале логическая максима предписывает по возможности ограничить это кажущееся разнообразие, обнаруживая путем сравнения скрытое тождество и исследуя, не есть ли связанное с сознанием воображение, воспоминание, остроумие, способность развлечения, а может быть, рассудок и разум. Идея первоначально силы, о существовании которой логика, однако, не дает никаких сведений, есть, по крайней мере, проблема систематического представления о многообразии сил. Логический принцип разума требует, насколько возможно, осуществлять это единство, и чем более явления одной и другой силы оказываются тождественными между собой, тем вероятнее становится, что они суть лишь различные проявления одной и той же силы, которая, относительно, может называться их первоначальной силой. Точно так же поступают и с другими явлениями. Эти относительно первоначальные силы должны, в свою очередь, сравниваться между собой, чтобы, обнаружив согласие между ними, можно было бы подвести их под одну радикальную, то есть абсолютную первоначальную силу. Но это достигаемое разумом единство только гипотетическое. Утверждается не то, что такую силу действительно должно встретить, а то, что мы должны искать ее для разума, а именно с целью установления определенных принципов для различных правил, которые могут быть даны опытом, и таким образом, где возможно, вносить систематическое единство в знание. Но если обратить внимание на трансцендентальное применение рассудка, то оказывается, что эта идея первоначальной силы вообще не только предназначается для гипотетического применения как проблема, но и претендует на объективную реальность, постулируя систематическое единство различных сил субстанции и устанавливая аподектический принцип разума. Действительно, не проверив еще согласия между различными силами и даже потерпев неудачу во всех попытках выявить его, мы все же предполагаем, что оно имеется, и это не только ввиду единства субстанции, как в приведенном случае, но даже и там, где имеется много субстанций, правда, в известной степени однородных, как, например, в материи вообще, разум предполагает систематическое единство различных сил, так как частные законы природы подчинены более общим законам, и экономия принципов становится не только принципом экономности разума, но и внутренним законом природы. В самом деле, нельзя понять, каким образом логический принцип достигаемого разумом единства правил мог бы иметь место, если бы не предполагался трансцендентальный принцип, благодаря которому такое систематическое единство, как присущее самим объектам, допускается априори и необходимо. Действительно, по какому же праву разум в логическом применении мог бы требовать, чтобы многообразие сил, которое природа делает доступным нашему познанию, рассматривалось только как скрытое единство, и по возможности выводилась из какой-то первоначальной силы, если бы разум был свободен утверждать, что в такой же степени возможно, чтобы все силы были разнородны и чтобы систематическое единство выведения их не было адекватно природе. Ведь в таком случае он действовал бы прямо против своего назначения, ставя себе целью идею, которая совершенно противоречила бы устроению природы. Нельзя также утверждать, что из случайных свойств природы он раньше выводил это единство по принципам разума. Действительно, закон разума, требующий искать это единство, необходим, так как без него мы не имели бы никакого разума, без разума не имели бы никакого связанного применения рассудка, а без этого применения не имели бы никакого достаточного критерия эмпирической истины, ввиду чего мы должны таким образом предполагать систематическое единство природы непременно как объективно значимое и необходимое. Это трансцендентальное допущение мы удивительным образом находим в скрытой форме также в основоположениях философов, хотя они не всегда замечают это или не признаются в этом себе. Что все многообразие единичных вещей не исключает тождество вида, что различные виды должны рассматриваться лишь как различные определения немногих родов, а эти, в свою очередь, как определения еще более высоких классов, что, следовательно, должно искать некоторое систематическое единство всех возможных эмпирических понятий, поскольку они могут быть выведены из более высоких и более общих понятий. Это есть школьное правило, без которого не было бы никакого применения разума, потому что мы можем заключать от общего к частному лишь постольку, поскольку в основу полагаются общие свойства вещей, которым подчинены частные свойства. Существование такого согласия также и в природе философы допускают в известном школьном правиле, согласно которому не следует без нужды умножать число начал, то есть принципов. «Entia priter necessitatem non esse multiplicanda». «Не следует увеличивать количество сущностей без необходимости». Латынь. Тем самым утверждается, что сама природа вещей дает материал для достигаемого разумом единства и что кажущееся бесконечное различие не должны помешать нам предположить, что за ними кроется единство основных свойств, из которых многообразие может быть выведено лишь при помощи многих определений. Хотя это единство есть только идея, его всегда искали столь ревностно, что есть больше оснований сдерживать эту страсть, чем поощрять ее. Химики сделали значительный шаг вперед уже тогда, когда смогли свести все соли к двум основным видам, к кислым и щелочным солям. И даже это различие они пытаются рассматривать только как разновидности или различные проявления одного и того же основного вещества. Различные виды земли, вещество камней и даже металлов химики постепенно пытались свести к трем и, наконец, к двум видам. Однако, недовольствуясь этим, они не могут отделаться от мысли, что за этими разновидностями скрывается всего лишь один вид и даже что существует один общий принцип для земли и солей. Можно было бы, пожалуй, думать, что это только прием разума ради экономии, насколько возможно сберечь труд, и гипотетическая попытка, которая в случае удачи придает именно благодаря этому единству правдоподобие предположенному основанию объяснения. Однако такую эгоистическую цель легко отличить от идеи, согласно которой всякий предполагает, что это достигаемое разумом единство соответствует самой природе, и что разум здесь не просит милостыни, а повелевает, хотя и не может определить границы этого единства. Если бы среди явлений, представляющихся нам, было столь большое различие, не по форме, так как в этом отношении они могут быть сходными друг с другом, а по содержанию, то есть по многообразию существующих сущностей, что даже самый проницательный человеческий рассудок не мог бы найти путем сравнения их ни малейшего сходства между ними, случай, который, конечно, мыслим, то логический закон родов вовсе не мог бы существовать и не было бы самого понятия рода или какого-то общего понятия. Более того, не было бы даже рассудка, так как он имеет дело только с такими понятиями. Следовательно, логический принцип родов, если он должен быть применен к природе, под которой я разумею здесь только предметы, которые даются нам, предполагает трансцендентальный принцип, согласно которому в многообразном содержании возможного опыта необходимо предполагается однородность, хотя степень ее мы не можем определить априори, так как без нее не было бы возможно никакое эмпирическое понятие и, стало быть, никакой опыт. Логическому принципу родов, постулирующему тождество, противоположен другой принцип, а именно принцип видов, для которого требуется многообразие и различие между вещами, несмотря на принадлежность их к одному и тому же роду, и который предписывает рассудку обращать внимание на различия не меньше, чем на согласие. Это основа положения, проницательности или способности развлечения сильно ограничивает легкомыслие первой способности, остроумия, и разум обнаруживает здесь двойственный, противоречивый интерес. С одной стороны, интерес к объему, ко всеобщности, в отношении родов, а с другой стороны, интерес к содержанию, к определенности, в отношении многообразия видов, так как рассудок в первом случае мыслит многое под своими понятиями, а во втором случае он мыслит многое в этих понятиях. Это проявляется в весьма разных способах мышления естествоиспытателей, из которых одни, склонные преимущественно к спекулятивному мышлению, так сказать, враги разнородности, всегда ищут единство рода, а другие, преимущество эмпирические умы, постоянно стремятся раздробить природу на столько разновидностей, что почти теряешь надежду судить о ее явлениях сообразно общим принципам. В основе последнего способа мышления совершенно очевидно лежит также логический принцип, имеющий в виду систематическую полноту всех знаний. Причем я, начиная с рода, не схожу к многообразию, которое может содержаться в нем, и таким образом стараюсь придать системе широту, подобно тому, как в первом случае, восходя к роду, я стараюсь придать ей простоту. Действительно, подобно тому, как из пространства, занимаемого материей, не видно, до каких пор она делима, точно так же из объема понятия, обозначающего род, не видно, до каких пор может продолжаться деление его. Поэтому для каждого рода требуются различные виды, а для видов – различные подвиды. А так как и последние всегда, в свою очередь, имеют объем, объем как «conceptus communis» – общее понятие, то разум при своем расширении требует, чтобы ни один вид не рассматривался сам по себе как самый низший, потому что, будучи все еще понятием, которое содержит в себе только общее для различных вещей, оно не определено целиком, стало быть, не может быть отнесено прямо к единичному и, следовательно, всегда должно содержать в себе другие понятия, то есть подвиды. Этот закон специфики можно было бы выразить так: «Entium varietates non temere esse minuendas». Различия между сущностями, предметами, не следует необдуманно уменьшать. Латынь. Но легко понять, что и этот логический закон не имел бы смысла и применения, если бы в его основе не лежал трансцендентальный закон спецификации. Этот закон, конечно, не требует от вещей, которые могут стать предметами для нас, действительно бесконечности, в отношении различий, так как логический принцип, утверждающий только неопределенность логического объема в отношении возможной классификации, не дает никакого повода к этому. Но, тем не менее, он возлагает на рассудок обязанность искать для всякого встречающегося нам вида подвиды и для всякого различия более мелкие различия. Действительно, если бы не было низших понятий, то не было бы и высших. Но рассудок все познает только посредством понятий. Следовательно, сколько бы он ни производил подразделений, он не может познавать посредством одного лишь созерцания, а всегда познает посредством низших понятий. Познание явлений в их полном определении, возможном только посредством рассудка, требует безостановочно продолжающейся спецификации наших понятий и продвижения ко все еще остающимся различиям, от которых видовое понятие и еще в большей мере родовое понятие отвлекаются. Этот закон спецификации не может быть заимствован также из опыта, так как опыт не может открывать столь далеких горизонтов. Эмпирическая спецификация скоро прекращает развлечение многообразного, если не руководствуется предшествующим ей трансцендентальным законом спецификации как принципом разума, требующим искать различия и предполагать их даже в том случае, если они и не открываются чувством. Чтобы обнаружить, что поглощающие почвы бывают различных видов, известковые и соляно-кислые, нужно было предварительно иметь правило разума, которое ставит рассудку задачу искать различия, предполагая природу настолько богатой, что следует их ожидать. В самом деле, мы что-то понимаем лишь при условии, если с одной стороны имеются различия в природе, а с другой – объекты ее сами по себе однородны, так как именно многообразие того, что может быть охвачено одним понятием, и составляет применение этого понятия и занятие рассудка. Итак, разум подготавливает рассудку его поле деятельности. Первое. Посредством принципа однородности многообразного в рамках высших родов. Второе. Посредством основоположения разнообразия однородного в рамках низших видов. А для завершения систематического единства он присоединяет, третье, еще закон сродства всех понятий, требующий непрерывности перехода от одного вида ко всякому другому виду путем постепенного нарастания различий. Эти принципы мы можем назвать принципами однородности, спецификации и непрерывности форм. Последний принцип возникает от соединения двух первых принципов. После того, как систематическая связь завершена в идее как путем восхождения к высшим родам, так и путем нисхождения к низшим видам. В самом деле, в этом случае все многообразия оказываются родственными друг другу, так как все они ведут свое происхождение от одного высшего рода через все ступени расширенного определения. Систематическое единство в рамках этих трех логических принципов можно выразить в чувственно воспринимаемой форме следующим образом. Всякое понятие можно рассматривать как точку, которая, как точка зрения наблюдателя, имеет свой горизонт, то есть определенное множество вещей, которые можно представить и как бы обозреть из этой точки. Необходимо, чтобы внутри этого горизонта можно было указать бесчисленное множество точек, из которых каждая, в свою очередь, имеет свой более узкий кругозор. Иными словами, всякий вид содержит в себе подвиды согласно принципу спецификации, и логический горизонт состоит лишь из меньших горизонтов, подвидов, а не из точек, не имеющих никакого объема, не из индивидуумов. Но для различных горизонтов, то есть родов, определяемых столькими же понятиями, можно мыслить себе общий горизонт, из которого, как из средоточия, все они обозримы, и этот горизонт есть более высокий род, а высший род, в конце концов, есть всеобщий и истинный горизонт, определяемый с точки зрения высшего понятия и охватывающий собой все многообразие, как роды, виды и подвиды. К этой высшей точке зрения меня ведет закон однородности, а ко всем низшим точкам зрения и величайшему разнообразию их – закон спецификации. Но так как ввиду этого во всем объеме всех возможных понятий нет никакой пустоты, а вне этого объема нет ничего, то есть предположение обрисованного выше всеобщего кругозора и полного деления его, вытекает следующее основоположение. Non datur vacuum formarum. Нет перерыва в чередовании форм. То есть не бывает таких различных первоначальных и первых родов, которые были бы как бы изолированы и отделены друг от друга пустым промежутком. Все многообразные роды – суть лишь подразделения одного высшего и общего рода, а из этого основоположения непосредственно вытекает следующее – «datur continuum formarum» – дано непрерывное чередование форм. То есть все различия между видами граничат друг с другом и допускают переход друг к другу не путем скачков, а через все меньшие степени различия, благодаря чему можно прийти от одного вида к другому. Одним словом, нет видов или подвидов, которые были бы ближайшими друг к другу в понятии разума, а всегда между ними возможны промежуточные виды, отличающиеся от первых и вторых, меньше, чем эти последние друг от друга. Следовательно, первый закон предотвращает чрезмерное увлечение многообразием различных первоначальных родов и рекомендует нам однородность. Второй закон, наоборот, сдерживает эту склонность к согласию и заставляет нас различать подвиды, прежде чем обратиться со своим общим понятием к индивидууму. Третий закон соединяет оба первых закона, предписывая при высшем многообразии однородность через постепенный переход от одного вида к другому, вследствие чего обнаруживается сродство различных ветвей, поскольку все они выросли из одного ствола. Но этот логический закон «continua specierum, formarum logicarum» — непрерывное чередование видов, логических форм, предполагает трансцендентальный закон «lex continua in natura» — закон непрерывного чередования в чистом виде, без которого применение рассудка приводило бы только к заблуждениям, перечисленными выше предписаниями, так как оно, быть может, избрало бы путь прямо противоположной природе. Следовательно, этот закон должен опираться на чистые трансцендентальные, а не эмпирические основания. Ведь в последнем случае он появился бы позднее, чем системы знания. Между тем, как на самом деле, первое, что создано указанным законом, это систематичность естествознания. За этими законами не скрывается также намерение производить проверку, предпринимаемую как простые попытки. Хотя, конечно, такая связь, там, где она имеется, дает серьезный повод считать гипотетически вымышленное единство обоснованным, и таким образом эти законы полезны также и в этом отношении. Из них ясно видно, что экономность числа основных причин, многообразие действий и проистекающее отсюда сродство звеньев природы сами по себе рассматриваются ими как разумные и соответствующие природе. Следовательно, эти основоположения значимы сами по себе, а не только как методические приемы. Однако ясно, что эта непрерывность форм есть только идея, и в опыте вовсе нельзя указать предмет, соответствующий ей, не только потому, что виды в природе действительно обособлены друг от друга, и, следовательно, сами по себе должны образовать quantum discretum. А если бы постепенное продвижение в их сродстве было непрерывным, то между двумя данными видами существовало бы действительно бесконечное число промежуточных звеньев, что невозможно, но также и потому, что мы не в состоянии найти для этого закона определенного эмпирического применения, так как этот закон не указывает никакого признака сродства, по которому можно было бы определить, где и в какой мере мы должны искать степени различия, а заключает в себе только общее указание, что мы должны искать их. Если мы расположим теперь указанные принципы систематического единства по порядку, соответственно их применению в опыте, то они должны образовать следующий ряд: многообразие, сродство и единство, причем каждое из этих понятий, как идея, берется в высшей степени своей полноты. Разум предполагает рассудочные знания, применяемые прежде всего к опыту, и ищет в них единство согласно идеям, идущее гораздо дальше того, что может доставить опыт. Сродство многообразного, подходящего, несмотря на свои различия под принцип единства, касается не только вещей, но в гораздо большей степени их свойств и сил. Поэтому, например, если движение планет дано нам на основании еще не вполне подтвержденного опыта как круговое, и мы находим в нем различия, то мы предполагаем эти различия в том, что может, изменяя круг на основании постоянного закона, провести его через все бесконечное множество промежуточных звеньев к одной из этих отклоняющихся орбит. То есть мы предполагаем, что движение планет, не описывающий круга, должны более или менее приближаться к свойствам круга и образуют эллипс. Кометы обнаруживают еще большее различие в своих орбитах, так как они, насколько простирается наблюдение, даже не возвращаются назад по круговым линиям. Однако мы приписываем им параболический путь, который все же родствен эллипсу. И если длинная ось эллипса очень растянута, то во всех наших наблюдениях эллиптический путь нельзя отличить от параболического. Так мы, руководствуясь упомянутыми принципами, приходим к единству рода этих орбит по форме, а тем самым также и к единству причины всех законов и их движений к тяготению. Отсюда мы затем расширяем свои завоевания и стараемся объяснить также все разновидности и кажущиеся отклонения от этих правил, исходя из того же самого принципа. Наконец, присоединяем даже больше, чем опыт когда-либо может подтвердить, а именно, согласно правилам сродства, мы мыслим для комет даже гиперболические орбиты, двигаясь по которым, эти небесные тела совершенно покидают нашу Солнечную систему и, переходя от Солнца к Солнцу, объединяют в своем движении более отдаленные части безграничного для нас мироздания, связанного одной и той же движущей силой. В этих принципах примечательно и единственно интересно для нас именно то, что они кажутся трансцендентальными, и хотя содержат в себе только идеи для следования эмпирическому применению разума, за которыми это применение разума может следовать только как асимптотически, то есть только приближаясь к ним, но никогда не достигая их, тем не менее обладают как априорные синтетические положения объективной, хотя и неопределенной значимостью, служат правилам возможного опыта и действительно удачно применяются при обработке опыта как эвристические основоположения. Однако трансцендентальная дедукция их не может быть осуществлена, так как она вообще невозможна в отношении идей, как это было доказано выше. Среди основоположений рассудка мы выделили в трансцендентальной аналитике динамические основоположения как чисто регулятивные принципы созерцания, в отличие от математических основоположений, которые конститутивны в отношении созерцания. Тем не менее, эти динамические законы, конечно, конститутивны в отношении опыта, так как они делают априори возможными понятия, без которых нет никакого опыта. Принципы же чистого разума не могут быть конститутивными даже в отношении эмпирических понятий, потому что для них не может быть дана соответствующая схема чувственности, и, следовательно, они не могут иметь предмет инконкрета. Но если я отказываюсь от такого эмпирического применения их как конститутивных основоположений, то как же я, тем не менее, хочу обеспечить за ними регулятивное применение и вместе с тем некоторую объективную значимость, и какое значение может иметь это регулятивное применение? Рассудок служит предметом разума точно так же, как чувствительность служит предметом для рассудка. Задача разума – сделать систематическим единство всех возможных эмпирических действий рассудка, подобно тому, как рассудок связывает посредством понятий многообразное содержание явлений и подводит его под эмпирические законы. Но действия рассудка без схем чувственности неопределенны. Точно так же само по себе неопределенно и достигаемое разумом единство в отношении условий, при которых рассудок должен связывать в систему свои понятия, а также в отношении степени, до которой он должен устанавливать эту связь. Однако, хотя для полного систематического единства всех рассудочных понятий нельзя найти никакой схемы в созерцании, тем не менее может и должен быть дан некий аналог такой схеме, и им служит идея максимума подразделения и объединения рассудочных знаний в один принцип. Действительно, наибольшее и абсолютно завершенное можно мыслить как определенное, потому что при этом устраняются все ограничивающие условия, дающие неопределенное многообразие. Следовательно, идея разума представляет собой аналог схеме чувственности, но с той разницей, что применение рассудочных понятий к схеме разума есть, в отличие от применения категории к их чувственным схемам, не знание о самом предмете, а только правило или принцип систематического единства всего применения рассудка. Далее, так как всякое основоположение, априори устанавливающее для рассудка полное единство его применения, приложимо, хотя только косвенно, также к предметам опыта, то основоположения чистого разума имеют объективную реальность также и в отношении этих предметов, однако не для того, чтобы что-то определить в них, а только для того, чтобы указать, каким путем эмпирическое и определенное применение рассудка в опыте может быть полностью согласовано само собой благодаря тому, что оно в как можно большей степени приводится в связь с принципом полного единства и выводится из него. Все субъективные основоположения, взятые не из природы объекта, а из интереса разума в отношении некоторого возможного совершенства познания этого объекта, я называю максимами разума. Так, бывают максимы спекулятивного разума, которые основываются исключительно на спекулятивном интересе разума, хотя и могут казаться объективными принципами. Если чисто регулятивные основоположения рассматриваются как конститутивные, то в качестве объективных принципов они могут противоречить друг другу. Если же они рассматриваются только как максимы, то между ними нет никакого настоящего противоречия, а есть лишь различие интересов разума, вызывающее расхождение в способах мышления. На самом же деле у разума есть только один единственный интерес, и спор между его максимами есть лишь различие и взаимное ограничение методов удовлетворения этого интереса. Так, на одного умствующего философа имеет большее влияние интерес многообразия, согласно принципу спецификации, а на другого – интерес единства, согласно принципу агрегации. Каждый из них воображает, будто черпает свое суждение из знания объекта, а на самом деле – основывает его на большей или меньшей приверженности к одному из этих двух основоположений, которые опираются не на объективные основания, а только на интерес разума, и потому правильнее назвать их максимами, а не принципами. Когда наблюдаешь спор между проницательными людьми из-за характеристики людей, животных, растений или даже минералов, причем одни допускают, например, существование особых народных характеров, обусловленных происхождением, или резкие наследственные различия между семействами, расами и тому подобным, а другие, наоборот, настаивают, что природа дала в этом отношении совершенно одинаковые задатки и все различия зависят только от внешних случайностей, то стоит только принять во внимание природу объекта, и тотчас же станет понятно, что для обеих сторон она слишком глубоко скрыта, чтобы они могли говорить на основании проникновения в нее. Каждый из спорящих принимает к сердцу только одну из сторон двойственного интереса разума. Стало быть, отличающиеся друг от друга максимы многообразия природы или максимы единства природы, которые, конечно, совместимы, но если их принимают за объективные знания, то они не только дают повод к спорам, но и создают препятствия, надолго задерживающие истину, пока не будет найдено средство объединить противоположные интересы и таким образом удовлетворить разум. Так же обстоит дело, когда утверждают или оспаривают столь известный, пущенный в ход Лейбницем и удачно подновленный Бонне закон непрерывной лестницы существ, который есть не что иное, как следование основоположению о сродстве, опирающемуся на интересы разума. В самом деле, наблюдение природы и проникновение в ее устройство не могут дать повод к установлению этого закона как объективного утверждения. Ступени такой лестницы тварей, как они могут быть даны опытом, слишком далеко отстоят друг от друга, и наши так называемые мелкие различия, обычно в самой природе, суть столь глубокие пропасти, что на такие наблюдения нельзя рассчитывать как на цели природы, в особенности ввиду того, что при огромном многообразии вещей всегда легко найти некоторые сходства и степени приближения. Наоборот, метод, каким следует искать по такому принципу порядок в природе, и максима, согласно которой такой порядок рассматривается как имеющий свою основу в природе вообще, хотя и не ясно где и в какой мере, составляют, конечно, правильный и превосходный регулятивный принцип разума. Но как регулятивный принцип он заходит столь далеко, что опыт или наблюдение не может с ним сравниться? Однако он ничего не определяет, а только указывает опыту путь к систематическому единству.